Другая жена Махараджи Приявраты родила ему 3 сыновей, которых назвали Утамой, Тамасой и Райватой. Со временем каждый из них стал Ману и правил миром целую Манвантару. Другая жена Махараджи Приявраты родила ему 3 сыновей, которых назвали Утамой, Тамасой и Райватой. Со временем каждый из них стал Ману и правил миром целую Манвантару. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачебе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Один день Брахмы состоит из 14 манвантар. Манвантара, то есть жизнь одного ману, состоит из 71 юги, каждая из которых длится 4 320 000 земных лет. Почти все ману, правящие миром в течение манвантары, происходят из семьи Махараджа Приявраты. В этом стихе упоминается 3 из них – Утама, Тамаса и Райвата. Другая жена Махараджи Приявраты родила ему 3 сыновей, которых назвали Утамой, Тамасой и Райватой. Со временем каждый из них стал Ману и правил миром целую Манвантару. Итак, один день Брахмы состоит из 14 Манвантар. Шрила Прабхупада подчеркивает в комментарии время. То есть подчеркивает моменты, связанные с временем, истечением времени материальной вселенной. И очень удивительно, это относительность времени. Один день Брахмы длится 4 320 000 000 лет. Это называется кальпа, день Брахмы или день вселенной. 4 320 000 000 земных лет по исчислению Земли. Итак, Веда указывает астрономические года и указывает внутренние, то есть психологические года. Течение времени астрономическое и течение времени психологическое. И говорится, что Брахма живет 100 лет. Психологически он живет 100 лет. Но астрономически он живет 311 040 000 000 лет. Но психологически он воспринимает их как сколько? 100. Как 100. И в соответствии с планетарными системами люди по-разному, вернее живые существа, человекоподобные живые существа, по-разному воспринимают время. Время и пространство. Что позволяет им по-разному воспринимать время и пространство? Чувства. Чем чище чувства, тем время и пространство воспринимается по-иному. Чем чище чувства. Чем чувства более осквернены, чем? Вожделением. Тем время и пространство воспринимается по-иному. Итак, в соответствии с обусловленностью живого существа, мы по-разному воспринимаем время и пространство. Один человек говорит, я уже 3 года повторяю джапу, и никаких результатов. Другой говорит, я всего 3 года вас повторяю, какие могут быть результаты? Смотрите, все по-разному. Чувство, время, пространство и чувством, 6-м чувством. Мы иногда думаем, что чувство – это глаза, уши. Нет, это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и самое главное – ощущение, мышление и волеизъявление. Это функция ума. 6-е чувство, самое сильное чувство, самое, так сказать, суммированное. И все происходит в уме. Итак, от того, что у нас в уме, каков наш ум, так действуют наши чувства. Так мы ощущаем время и пространство. Так мы ощущаем себя движущимися во времени и пространстве. Даже если мы ничего не делаем, мы что делаем? Движемся. Все мы движемся во времени. Процессы все идут. Даже если мы никуда не идем, процесс идет. Время идет. Поэтому, говорится, колесо времени, оно постоянно вращается. Как часы. Они стоят на месте, но они что делают? Идут. Смотрите. Они стоят на месте, но они идут. Парадокс. Где они? Куда они идут? Где они идут? Они не шевелятся даже. Они стоят на месте, но они идут. Это называется психологическое восприятие. И есть астрономическое восприятие. когда вот идет, часы движутся куда-то. Туда их перемещаем, туда их перемещаем. Вот на руке мы идем, и часы идут с нами. Но если даже мы остановимся, они все равно что? Идут. То есть их движение внешнее превратится в движение какое? Внутреннее. Итак, психологическое и астрономическое. Астрономическое движение – это какое движение? Ну вот из этих вот, внутреннее и внешнее. Внешнее. А внутреннее – психологическое. Психологическое движение. Поэтому мы видим, что некоторые люди очень быстро состариваются, приобретают старческий ум, старческое мировоззрение. Они во всем разочарованы, они такие скептичные, всех ругают, ворчаливые. И есть люди, которые выглядят очень взрослыми, старше, там по 50, по 60, по 70 лет, по 80. И они всегда в каком настроении находятся? Юном, в юном настроении. Почему вокруг Шрилы Прабхупады было столько молодых людей? Поскольку, когда вы общались со Шрилой Прабхупадой, это описывают все, рассказывают, что когда мы смотрели на Прабхупаду, внешне он был стариком. Самый натуральный старик. Но как только вы начинали общаться с ним, слушать его, что он говорит, как он себя ведет, как он реагирует на окружающее и внутреннее состояние, собственное, окружающих, как вы думали, о, он очень молод. Он очень молод, очень юн, все свежее. Он абсолютно свежий был. То есть его психологическое состояние было очень свежим. А внешнее каким? Старым. Одежда была старая, но внутри было все юное. Все юное. Как мы можем маленького ребенка одеть в какие-то тряпки старческие и подумать, ну все, теперь он старик, раз он одет старческий. Нет. Сознание ребенка, его восприятие, его мироощущение, его энергичность, его планы будут указывать на то, что он очень юн. И у Прабхупады были огромные планы. Прабхупада планировал все на 10 тысяч лет. Прабхупада все планировал на 10 тысяч лет. Он говорил, я вижу, как эти книги затопили всю планету. Я вижу, как мои книги затопили всю планету. Он видел разные проекты, и он в связи с этими проектами начинал давать наставления. И эти проекты должны были совершиться через 3 тысячи лет, через 5 тысяч лет. Он мог начать говорить, что вот через 8 тысяч лет надо вот нам то сделать, нам то. Через 8 тысяч лет надо нам. Мы что, здесь останемся, что ли? Прабхупада сразу говорил, нет, нет, я вообще говорю, в общем. Все сразу погрустнели. Некоторые сразу. Иногда преданные остаются для исполнения определенной миссии. Это как в буддизме есть такой обет бодхисаттв. Когда человек достиг очень высокого уровня совершенства, то Кришна предоставляет ему два выбора. Или ты уходишь домой, или, может быть, ты еще кого-нибудь спасешь. И на этом уровне иногда живое существо, чтобы доставить радость Господу, оно говорит, ну, я согласен остаться, спасать других, рассказывать о тебе. Что там в духовном мире делать? Где я могу проявить свою преданность? В духовном мире свою преданность проявить очень сложно, все кругом преданы. А здесь очень много противоречий, очень много испытаний, стопасий, всевозможных. И здесь я могу ярко проявить свою преданность. И я хотел бы показать тебе, как я тебя люблю. Поэтому я готов пойти в любое место и проповедовать, в любой форме и проповедовать славу твою, твоего имени, формы, качеств, деяния, атрибутов и окружения твоего. Итак, время. И здесь говорится, что один день Брахмы состоит из 14 манвантар. И одна манвантара длится 71 югу. Одна юга длится 4 миллиона 320. То есть Прабхупада югой называет что? 4 миллиона 320. Дивья югу. Он подчеркивает дивья югу. Указывает на дивья югу. Он не указывает на просто югу. Одна там 1 миллион 728, другая 1 миллион 296, другая 849 и третья 432. И все, если мы берем это в сумме, то получается сколько? 4 миллиона 320. 4 миллиона 320 тысяч лет. Дивья юга. И один день Брахмы состоит из тысячи таких дивья юг. Из тысячи дивья юг. И жизнь одного ману длится 71 дивья югу. что равняется 306 миллионов 720 тысяч земных лет. 306 миллионов 720 тысяч земных лет. Столько живет Ману. Потрясающе. И Ману управляет каким обществом? Человеческим. Человеческим обществом. Человеческим обществом. Он царь людей. Царь людей. Ману. Итак, очень удивительные шкалы времени. Говорится, время сотворения материальных элементов называется как, кто помнит? Махакальпа. 622 триллиона. И кто вспомнит сколько? 80 миллиардов земных лет. Длится Махакальпа. Великий акт творения. Великий акт творения чего? Материальных элементов. Творятся материальные элементы. И все это время занимает 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Дальше описывается Викальпа. Смотрите, какие отрезки временные. Потрясающие. 622 триллиона 80 миллиардов лет. Время, такое течение времени мы не знаем. Мы никогда не сталкиваемся. Как? Внешне. Внешне мы не столкнулись с таким временем. Но внутренне что? Мы можем чувствовать себя очень древними. Очень древними. Очень древними. Иногда кажется, что я сколько тут живу, сколько жизни. Что-то все знакомо, все одно и то же. Все одно и то же. Говорится, механическая память иногда всплывает в уме человека. Механическое, что все это одно и то же, как вот механизм какой-то. Он начинает думать, боже мой, все это одно и то же, одно и то же. Как я в свое время подумал, боже мой, все одно и то же. Семья, дети, большой живот и смерть. Или нет детей, нет семьи, маленький живот и смерть. И все одно и то же вот так. Либо большой живот, либо нет живота, и все время смерть. Есть семья или нет семьи, все время смерть, смерть, смерть, старость, болезнь. Рождение, старость, болезнь и смерть. Рождение, старость, болезнь и смерть. И между этим какая-то иллюзия все время. Маленький живот, большой живот. Много еды, мало еды. Любовь, ненависть. И все между этим, все одно и то же. Просто так понаписано. Все одно и то же. И столько растрат энергии, столько растрат чувств, столько иллюзий, надежд, что я буду вечным, что все останется со мной, что меня все будут любить, что я, моя любовь будет оценена. Ничего подобного. Все одно и то же. И в итоге разочарование. Потому что все кончается смертью. А, не хочу, прощай. Куда ты? Туда. Все. И ничего больше. И больше ничего. И со временем у человека в сознании рождается такое ощущение эфемерности всей жизни. Он приходит опять, смотрит, и что такое впечатление, что все это было уже. И миллиарды раз было. И все это заканчивалось просто одним сплошным тупым разочарованием. Пустотой какой-то. Шуньей. И человек начинает задумываться об этом. И он начинает искать более возвышенных вещей. Что же есть на самом деле более возвышенно, более вечно? Поскольку такая жизнь, такая религиозность, такие цели и устремления становятся такими примитивными. Стать великим, стать самым главным, стать почитаемым. Все так скудно. Неужели все? И больше ничего. И больше ничего. И человек начинает думать. Боже мой, по-моему, это было миллиарды раз. Поскольку у меня к этому уже что? Да, вкуса нет. То есть у меня... Фу. Ко всему что-то какое-то такой привкус появился. Я сталкиваюсь с этим, и что-то все не то, неудовлетворение какое-то. Поскольку наступил момент материального что? Отвращения. Голод, насыщение. Поэтому живое существо точно так же, двигаясь во времени, миллиарды жизней, миллиарды махакальп, много жизней, постепенно в сознании также откладывается, поскольку вся эта деятельность материальная. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. То есть разочарование. Живое существо постоянно сталкивается с этим. И подсознательно память, говорится, она остается в виде разных ощущений, разных вкусов. Когда человек получает это, и он не удовлетворен. И у него такое впечатление, что он за этим уже гонялся. Что все это было уже, все эти переживания, все эти чувства. Все это было напрасно. И зачем столько чувств, столько энергии было потрачено. Столько сил, столько эмоций. Для чего? Ради чего? И поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит о том, что мудрецы, изучив и то, и другое, пришли к выводу, что душа, то есть духовная жизнь вечна, материальная деятельность временна. пройдя через многие рождения и смерти, то есть пытаясь все это, они пришли к выводу. Как же они пришли к выводу, пройдя через многие рождения и смерти? Что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они что? С решимостью, полностью отдают себя преданному служению мне. То есть уже все, они видят, что этот мир не предназначен для наслаждения. Что здесь никто не может быть счастлив этими материальными взаимоотношениями, этими чувствами, которые так воспели поэты, художники и музыканты. Так сказать, воспели от любви к простой мирской женщине до гомосексуализма. Или, так сказать, у попа была собака, до зоофилии. Он ее любил. Она там съела гузок мяса, он ее прибил. Или у попа была коза, и у ней были тормоза. Человек набивает искомину ко всему к этому. Ему кажется, что все это уже было, все это неинтересно. Его ничего не радует. И он начинает искать, что же в этой жизни есть ценного. Что же на самом деле? Но поскольку он соприкасается, постепенно он также начинает обуславливаться. Как Бхактивинода Тхакур говорит, вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду служить Тебе». Но придя в этот мир, соприкасаясь, постепенно забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Также и мы можем видеть, что иногда мы чувствуем это ощущение, приходит, что все это бесполезное какое-то, все эти отношения, чувства, но взамен мы ничего не получаем. Мы поняли, что все это не имеет никакой цены. Но мы также не ощущаем, что же имеет цену. Что же имеет цену? Потому что это также ощущение, это чувство бесполезности. Мы не то, что разумом себя заставляем думать, это бесполезно, то бесполезно. Нет, пришла реализация. У нас есть ощущение, что все это не имеет цены. Значит, также должно быть ощущение, что же ценно. Что же ценно? И мы тогда тут разумом говорим, вот ценно то, ценно все. Но должно быть чувство. Должно быть чувство. Что же за чувство? Эмоции должны возникать. И говорится, вера – это эмоции. Результатом веры являются эмоции. Что-то мы изучаем, и у нас возникает какая эмоция? Положительная эмоция. По поводу, если мы начнем изучать какие-то там отношения между женщиной и мужчиной, положительной эмоции не возникнет, потому что все в итоге превращается в какие-то странные привязанности. Друг друга уже опаршивили, но дети общие, надо их воспитывать, детей любим. Уже тот не ценит, этот не ценит. Почему? Соприкосновение. Обесценивается все. Возьмите, соприкасайтесь с чем-то очень часто, с ценным, и это потеряет для вас цену. Одно дело, когда вы смотрите на бриллианты в магазине, там куча охранников, вы смотрите, цена такая, что... Или вы сидите, тут бриллиант, там бриллиант, там бриллиант, в коробке бриллианты точно такие же, сидите, кидаете, плюнете на них. Ваши хотите, отдадите, хотите, будете хранить, а все обесценилось. Ну там смотрите, о. Или еда. Когда вы голодный, в магазине, витрины смотрите. Но когда вокруг вас еды ешь, там, пу, откусил, выбросил. Помните, как хлебом кидались в детстве в школах? Вот нашего возраста кидались в школах булками. Ели, всякие шарики катали, плевались им. Помните, да? Кому за? Кому за? Кому за 80, помните, нет? Я помню. Сейчас-то, наверное, так кидаются, нет? Сейчас. Нет, сейчас кидаются где? Кто есть? Кидаются, нет, в школе хлеба? Бывает, да? Да вот. Но в наше-то время это было первое занятие. Хлеб почти копейки стоил. В школах, по-моему, хлеб там сколько? Кусок хлеба одну копейку стоил. Не, обесценивалось все. Итак, это ощущение во времени. Или это ощущение того, что с нами происходит. И живые существа начинают поклоняться. Религиозность их приобретает мирскую ценность. Они начинают поклоняться полубогам. О том, о чем мы говорили. Праврити Марк. Праврити. То есть они хотят занять какое-то положение. Ману стать. Вот, стать какими-то полубогами и так далее. И живые существа, они совершают поклонение. Поскольку они также хотят возвыситься. Возвыситься каким образом? Духовным. материальным. Но используют ради этого какие моменты? Вот как отличить мирская религиозность и духовную жизнь? Да, цель и плоды. Куда плоды деваются и какова цель? Для чего вы хотите это получить? И для чего люди хотят стать Ману, стать Индрой, там, Чандрой? Наслаждаться. Они хотят немножко ощутить себя. Почему называют полубоги? Они немножко хотят кем быть? Бога. Богом, да, ощутить себя контролирующими, способными, благодетелями, тем всем, наказующими, так сказать, следящими, контролирующими, санкционирующими и так далее. И также что? Наставляющими. Да, наставляющими. И поэтому в Ведах описывается, какие мирские цели преследует человек. И в Ригведе дается такое описание. Для освобождения называется муктиками. Для того, чтобы получить освобождение, достаточно поклоняться брихаспати. Кто такой брихаспати? Гуру? Демонов. Демонов говорит. Молодец, в Артек поедешь. Пятерку им поставить. Кто такой брихаспати? Ну-ка скажи. Ты рот открыл, уже все, вылетело. Гуру полубогов, несомненно. Гуру полубогов. И брихаспати очень возвышенная личность. Итак, брихаспати. Если мы поклоняемся брихаспати, значит, там есть определенный раздел поклонения брихаспати, то мы можем получить освобождение. Следующее. Половая потенция. Ну, это вообще первое дело. Чтобы развить свою половую потенцию, усилить или поддерживать ее. Поддерживать, многие, некоторые поддерживают ее, некоторые развивают. Потому что говорится, что мужчина, когда он имеет очень сильную половую потенцию, он становится очень гордым и начинает мнить себя кем? А? Богом. В шастрах, в пятой песне Шримад Бхагаватам описывается. Они могут удовлетворить целую кучу женщин. Хотя женщину удовлетворить, она в 9 раз быть сильнее, чем обычный человек. И он говорит, они могут кучу женщин удовлетворить, и они чувствуют себя могущественными из-за этого. Они начинают гордиться, чувствуют себя могущественными, и начинают мнить себя, прямо там так описывается, в пятой песне, и начинают мнить себя Богом. Богом? Так я могу, вот так. Это, и говорится, ради того, чтобы развить половую потенцию, нужно поклоняться Индре. Индре. Индра поэтому весь тысячеокий. Следующее. Все хотят хорошего потомства. И Веды рекомендуют поклонение Праджапати. Праджапати. В частности, кому? Правильно. Дакши. Дакши, царю Праджапати. Чего там всяким разным этим Ману поклоняться? Он царь Праджапати всех. Он Праджапати. Дакша. И что такое Дакша? Очень способный. В чем? В производстве. Производитель. Самый крутой производитель. И поэтому он иногда мнит себя кем? На Шиву там оскорбление. Брахма кто такой? Вот результаты могущественной половой потенции. Следующее. Удача в делах. Удача в материальных делах. Веды рекомендуют поклонение Дурге. Еще ее называют Кали, Парвати, Умма, Тара, ну и так далее. Дари. Сила, физическая сила. Агни. Психическая и физическая сила. Агни. Деньги. Если вы хотите, чтобы у вас было много, кому поклоняться? Кому? Нет. И не Лакшми. Васу. Васу. Васу. Героизм. Если вы хотите избавиться от трусости и приобрести геройство. Героизм, говорится, от Рудры получают. От поклонения Рудре. Потому что Рудра самый великий кто? Воин. Самый великий воин Рудра. Большие запасы зерна, то есть еды будет, во, там имеется в виду еда. Надо поклоняться Адити. Адити. Знаете, да, Дити и Адити есть. Слышали? Кто такой Адити? А? Мама полубогов. Правильно. Управление царством на земле. Вишабдева. Слава, чтобы приобрести славу. Сатхи. Долголетие. Ашвини Кумара. Сильное тело. Пхуми, земле. Прочное положение в обществе. Горизонту. Прочное положение в обществе. Горизонту. То есть, чтобы занять какой-то пост важный. Красота. Гандхарви. Хорошая жена. Апсари. Надо поклоняться апсарам. Власть над другими. Брахми. И истинная слава. Вишну. И если вы хотите быть несметно богатым, то есть здесь есть два вида богатства. Деньги – это васу, а золото, драгоценные камни, очень много скота, большие дома у вас должны быть. То есть все такое. Надо поклоняться. Вот тогда надо поклоняться кому? Нет. Кувере. Да, кувере. Васу отвечают только за деньги. Только за деньги. Ну, за монеты, там, за бумажки. Но за богатство, богатство-то не в деньгах, а в товарах, понимаете? Зачем нам деньги-то? Товары приобрести. Когда мы говорим, о, какой богатый, на какой крутой машине. О, какой богатый, какие у него кольца. О, какой богатый, какие дома. Если вы видите просто чемодан денег и нет никаких товаров, еще никто не говорит, что вы богатый. Можешь выбросить. Как в этом, в золотом теленке. Он был миллионером, но он все время это скрывал, нельзя было потратить никуда. В России тогда, вернее, в СССР быть миллионером, это было все. Можно поджечь просто все. Или он это. Не дадут потратить даже. Везде смотрели, кто сколько тратит. Сейчас, кстати, тоже. Налоги. Налоги. Итак, это то, к чему стремятся живые существа. То есть то, что они культивируют и хотят получить, это называется мирская религиозность. Мирская религиозность. И поэтому их чувства, этих живых существ, их восприятие времени, пространства, какое? Обусловленное. Обусловленное. И поэтому говорится, когда человек преследует такие цели, ему очень сложно воспринимать, как устроен духовный мир. Очень сложно воспринимать эти объемы духовного мира. Да? Там говорится, что одна Вайкунтха, она площадью во много крат превышает весь материальный мир. Одна Вайкунтха, площадь одной Вайкунтхи, превышает весь материальный мир. Не одну вселенную, а весь материальный мир. Почему? Потому что природа Вайкунтхи какая? Трансцендентальная. Плюс-минус что? Плюс-минус бесконечность, несомненно. Бесконечность. Нету конца. Конца и края нету. Такова природа трансцендентной субстанции. Сколько бы вы ни двигались, это будет продолжаться. Никто не может ограничить Вайкунтху. Никто не может ограничить духовный мир. И когда говорят там 3/4, это немножко так. Чтобы дать какое-то представление. И когда вы говорите 3/4, то вроде бы материальный мир большой. Но там говорится, он подобен горчичному зерну на голове у Ананта Шеши. Горчичному он такой маленький. Ананта Шеш есть, еще есть Вриндаван, Кришна еще есть, куча гопи есть. И это одно горчичное зерно. Представляете, весь материальный мир. Он разве 1/4? Возьмите горчичное зерно, бросьте его в Вриндаван. Вриндаван, говорится, безграничен. Никто даже почти не может выйти за его пределы. Почему? Потому что он пронизывает все духовное и материальное что? Творение. Где бы вы ни ощутили чистую преданность, тут же проявляется Вриндаван. В любой части духовного или материального мира. С самых низших планет и до самых духовных, где бы человек полностью бескорыстно, то есть не достиг бы прямо бхакти, тут же проявляется в этом месте для него что? Вриндаван. Его сердце проявляется в Вриндаван, раскрывается этот Вриндаван. Он видит, что все во Вриндаван. Он попадает во Вриндаван. Он видит Вриндаван. Поэтому, говорится, Вриндаван настолько огромен, что практически кроме Вриндавана нету ничто. Ничего. Вриндаван. И только из-за того, что все по-разному воспринимают, находятся на разном уровне сознания, в разных расах, в разных, там есть Айшвария, есть Мадхурия. Все по-разному обусловлены, разные желания. Они приводят к тому, что Вриндаван уходит из нашего поля зрения. То есть наши чувства, пространство и время точно так же влияют на то, что мы воспринимаем. Сегодня мы здесь сидим, и мы не видим Вриндавана. Но здесь есть Вриндаван? Где Кришна, там что? И говорится, что арча виграха, также включает в себя Кришну с флейтой, Шьямасундара. А где Шьямасундар живет? В Двараке, в Вайкунтхе. Где живет Шьямасундар? Во Вриндаване. И говорится, Арча Виграха, то есть Господь Чайтанья с Господом Нитянанды, также являются проявлением чего? Баларамы и Кришны. Кришна Баларама. Кришна и Баларама. Один является воплощением Кришны, а другой является воплощением кого? Баларамы. И поэтому они также являются олицетворением Кришны и Баларамы. И Прабхупада строит во Вриндаване что? Кришна Баларама Мандир. Кришна Баларама Мандир, то есть храм Кришны Баларамы. Подчеркивая миссию кого? Господа Чайтани и Господа Нитай Гауранги, да? Или Гаур Нитай. Гаур Нитай. Подчеркивает эту миссию Гаур Нитай. Итак, время очень удивительно, и поэтому мы с вами также воспринимаем время. Кто-то тратит время понапрасну. Что означает? Пытается удовлетворить свои материальные потребности. И Прабхупада приводит пример, как жует, что пережеванное. То есть кто-то уже это пережевал, уже полностью понял, выплюнул это. И мы это поднимаем, и для нас это ценно, и мы начинаем это жевать. Чужое, уже такое, даже иногда переваренное. И выплюнутое из другого места. И мы, так сказать, все равно это берем. Уже это мудрецы поняли, что все это термо. И мы все равно хватаем это термо и пытаемся еще раз переварить. Еще раз переварить, и потом мы разочаровываемся, выплевываем его. Ну, там молодое поколение подрастает, уже у них слюна бежит на это термо. А они, так сказать, тут с ложками, как тут, как здесь, с большими деревянными и с мисками начинают это все. И каждый себя оправдывает, что без вас, без денег не обойтись, что обязательно надо быть куверастым, то есть богатым. Несомненно, нужна хорошая апсара, в смысле жена. Неплохо было бы иметь и пачку другую, в смысле красоту. Неплохо горизонтальное положение иметь, то есть положение в обществе. Зачем просто быть каким-то шлакоблоком? И так далее. И человек начинает себя оправдывать, что все это, как это, дворец и семья ради Бхагавадгиты. Дворец и семья ради Бхагавадгиты. Все это ради подоповеди. Безбезды подоповеди. Но на самом деле и в нашем сердце существуют такие желания. Поэтому очень мало людей, которые полностью стремятся предаться. То есть встать в полную зависимость от Кришны. И что это означает? Многие не понимают, поскольку есть внутреннее положение. И Прабхупада говорит, внутренняя энергия. Внутренняя энергия. Есть внешняя энергия. И поэтому человек, который не обучен, он начинает предаваться Кришне как? Внешне, несомненно. Несомненно, внешне. Он начинает вовлекать себя во внешнюю деятельность. Он не понимает, что все формируется где? Внутри. Он думает, что все внутреннее нужно для внешней. Нет, все внешнее нужно только для развития чего? Внутренней жизни. Внутренней жизни. Поскольку это внутренняя энергия. Преданность, она не во внешности. Преданность внутри, поэтому Кришна говорит, даже тот, кто предложит мне листок, плод, воду или кору дерева. Представьте, вы кору когда последний раз ели? Поднимите руку. Кто последний раз ел кору? А Кришна говорит, даже кору, кору просто оторви, дай мне коры. Но в чем суть? Кришна указывает, чтобы ты сделал это как? С любовью и преданностью. Я кору не ем, плоды мне твои не нужны, листок мне тоже твой не нужен. Куда его прилепить? На стоп. Воды у меня завались. Я повелитель всего. Что мне нужно? Любовь и преданность. Любовь и преданность. Если человек с любовью предложит мне плод, листок, воду или кору какую-нибудь, я приму это. Я приму. Кришна указывает на это внутреннее состояние, он не указывает на внешнее. Три раза мы там прокрутим или два. Ошиблись. Сделали там во рту вачиман или не сделали? Сплеснули вы ноги или не сплеснули? Есть у вас вот такая тилака, находящая там? Или нет у вас такой тилаки? Все это только для одного. Для развития внутреннего состояния. И когда этого нету, когда все эти правила и предписания, они имеют смысл. Поэтому говорится, что где нет любви и преданности, там нужен закон, правила, предписания, справедливость и все-все-все остальное. Дхарма, обязанности, долг, честь. Все это лишь указывает на то, что нету чего? Любви. Там, где есть любовь, автоматически все проявляется. Нет ничего справедливее, чем сделать из любви. Нет никакого долга, чем долг, который из любви проистекает. Там долг отходит. Просто вы делаете из любви это. Долг – это когда вы себя заставляете. Долг – это когда не хочу, но надо. Хочу спать, но надо ехать в баню. Не хочу, но надо. Это означает долг. Но когда у вас есть любовь, вы разве думаете «не хочу»? Что вы думаете? Вы думаете «не хочу спать, хочу ехать туда». Не хочу даже на мгновение остановиться делать это. Это любовь. Справедливость. Какая справедливость? Это разум, справедливость. То ты прав, ты не прав. Кто прав? Любовь. Кто любит? И так шастры говорят, до тех пор, пока человек не достиг этого состояния любви и преданности, нужны все эти внешние правила, предписания, ограничения. Он болен. Дитер болен. Очень сильно. Итак, жена Махараджи Приавраты, ее звали Бархишмати, да? Бархишмати, насколько я помню. Да-да-да, Бархишмати. Была очень возвышенной женщиной. И в шастрах также описывается качество женщины, которая может дать хорошее потомство. И в шастрах описывается, что женщина внутри себя хранит. И только в силу невоспитанности и оскверненности эти качества у нее не проявляются. То есть они есть у нее внутри, но так же, как у мужчин. Но мы говорим там браман, кшатрия, вайша, шудра, да? Или там лечка, явана. Это мы говорим о гунакарме. Но качества внутренние присутствуют в любом типе. Как вот, допустим, Бхишмадева, он описывает. Качество цивилизованной личности независимо. Брамана она, кшатрия, там, вайша или шудра. Цивилизация это что означает? Варнашрама. И каковы качества цивилизованной личности, независимо от варны и ашрама? Какие качества должны быть цивилизованные? Не гневаться, не лгать, раздавать милостыню, прощать, зачинать детей со своей женой, чистота ума и тела, не питать ни к кому вражды, простота, забота о слугах и подчиненных. Независимо от того, кто вы находитесь, в какой варне, в каком положении, эти качества присущи просто цивилизованной личности. И не сказано, что такие качества присущи мужчине. Всем. И мужчинам, и женщинам. Еще раз перечислю. Не гневаться, не лгать, раздавать милостыню, прощать, зачинать детей со своим законным мужем или со своей законной женой. Это я не в смысле, не про гома. Чистота ума и тела, не питать никому вражды, простота, забота о слугах и подчиненных. Даже если это ваши дети, они вам подчинены. Да. Они служат, жена служанка иногда бывает, служит. Тоже так же. Заботиться нужно. Это качество. И также в женщине, говорится в шастрах, женщина внутри себя хранит кирти, славу. То есть она может сделать своего мужа прославленным и сама. В чем слава ее, женщины? Вот слушайте. Удачливо. Женщина, говорится, всегда удачлива, если она правильно действует. Итак, слава называется кирти, удача шри. Вака – изящная речь. Женщина никогда не говорит каких-то грубых слов, неприятным тоном, то есть не язвит. Всегда очень приятно говорит. Говорится, женщина должна говорить только то, что приятно уму мужа. То, что радует и успокаивает его ум. Только то. Но женщины всегда говорят то, что ваш ум что? Возбуждает. И то, что вам неприятно. Такой скажет. А сам-то ты кто? Все. Итак, изящная речь. Называется вака. Смрити. Память. Метха – рассудительность, очень рассудительная женщина. Тхрити – верность. И кшама – терпеливость. Вот эти качества все присущи женщинам. И говорится как раз вот Бархишмати, описывается, что она была в таком состоянии. То есть она вела себя таким образом и так была воспитана. И поэтому благодаря тому, что она была так чиста, и Махараджа Приаврата был великой личностью, у них рождались такие благочестивые дети. Хари Кришна. Другая жена Махараджи Приаврата родила ему 3 сыновей, которых назвали Тамасой и Райватой. Со временем каждый из них стал Ману и правил миром целую Манвантару. Триста шесть миллионов 720 тысяч лет. Пожалуйста, есть вопросы? Нет вопросов, что ли? Ничего не понятно? Когда говорит «тот», наверное, имеет в виду чистый преданный какой-то. Тот чистый преданный, если покинет тело во Вриндаване. Иногда бывает, что человек покидает тело во Вриндаване и становится муравьем во Вриндаване. Или лягушкой, крысой, кем угодно. И после этого, да, он возвращается. Бывает так. Свиньи все возвращаются в духовный мир. Прабхупада очень часто спрашивает. Мусульмане, которые живут во Вриндаване, тоже духовный мир? Прабхупада говорит, да, они тоже мусульмане. Атеисты вриндаванские отправляются в духовный мир. Но если они уж совсем как очень плохо себя вели, ай-яй, то они просто рождаются какими-то животными, и уже после, поскольку животные они такие меньше, атеисты, они вообще не соображают ничего, то они возвращаются назад к Богу. В основном все возвращаются, но иногда, если вы атеистичен, неправильно действуете вы. Цель появления даже во Вриндаване в этом, просто иногда они забывают. Но сердца их очень чисты, очень необычные личности. Преданность присуща их природе. Нашей природе очень сложно сказать, что присуща. Гадости разные. Они думают о Кришне. Говорится, жители Вриндавана не покидают Вриндаван только из-за того, что это земля Кришны. Мы-то вот, допустим, едем, да, в какие-то страны, города, где нам лучше. Как это говорят? Рыба где глубже, человек где лучше. Но жители Вриндавана, даже когда у них есть возможность жить более богаче, более цивилизованнее, как бы, вот, они не покидают Вриндаван. И пашут на быках, там все такое. Живут в такой вроде как бы простой жизнью, нищие почти. Только из-за того, что это земля Кришны. Говорится, они даже боятся выезжать за территорию Вриндавана многие. Только из-за чего? Что они боятся, что они покинут тело. Где-нибудь что-то с ними произойдет, и они не во Вриндаване. Поэтому жители Вриндавана обычно даже никуда не ездят. Все время находятся там. Тама. Есть такой стих в читании Чаритамриты, где Господь Чайтанья говорит: «Любовь к Богу вложена в сердце каждого живого существа, и по мере очищения она проявляется. Она не накапливается, никуда не скапливается, просто она осквернилась вожделением, гунами материальной природы». Говорится, это знание о любви к Богу, знание того, что я слуга Кришны, что я должен все отдавать, наслаждать Его и любить Его. Господь Чайтанья говорит, оно присутствует изначально, вложено или вкладывается в сердце каждого живого существа. Каждого живого существа. Изначально. И по мере очищения оно проявляется. Мы не чисты. Почему называется чистый преданный? Тогда бы уж назвали как-то там... набравший преданной чистоты, или там, как это сказать, исполнившийся или наполнившийся все-таки любовью там или что. Нет, это чистый преданный. То есть он очистился и все. Чистый стал. Никаких примесей нет. Ну да как проявляется? Вот в любви к ближним. Люблю футбол, люблю волейбол, люблю свой город, люблю свою родину, люблю собаку, люблю кошку, люблю, когда меня чешут по пяткам. Ну, в общем, там, люблю, да, люблю Кармен, люблю Отелло, люблю Дездемону, люблю Петра Ильича или Владимира Ильича, люблю Алку и так далее. Все люблю. Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю секретаршу, люблю соседку, люблю соседа и всех, короче говоря. Вот, люблю машину, люблю цветной телевизор и так далее. Люблю мороженое с этим, с орехом. У нас все вот любовь, люблю. Вот наша любовь куда распыляется. В меньшей степени она хочет быть любимой. Любить. Она хочет любить. Вот эти любовные переживания, страдания, это и есть бхакти. Но мы не знаем, по отношению к какому объекту его проявлять. И поскольку мы находимся в забвении, мы там говорим, Кришна, Кришна, это забвение. Понимаете? Как вот мы говорим, мы не тело, мы не тело. Ну и что толку? Хоть ты заговорись так, мы не тело. Как Прупада говорил. Много раз можете повторять, вода, вода, вот сидите. Что вы, напьетесь что ли? Или можете говорить, еда, еда, но вы не наелись. Вам нужна непосредственная еда, чтобы вы... Также и все эти реализации, просто говорить о них, это не значит, что они приходят к нам. Мы должны следовать какому-то процессу, очень авторитетному процессу, чтобы это пришло к нам, на самом деле. На самом деле. И здесь мы привязываемся, любим. Ну, это не любовь, мы не знаем, кого любить, кому отдать эти чувства. Поэтому говорится, Кришна говорит, есть ли у вас иной друг, кроме меня? Есть ли у вас возлюбленный, кроме меня? Мы забыли Кришну, и поэтому мы здесь распылились на все эти материальные объекты. Во-первых, мы самовлюбленность есть, эгоизм. И мы также любим все то, что удовлетворяет наши чувства, материальные чувства. И любовь наша скоротечна, поскольку, удовлетворяя наши чувства, чувства это что, не удовлетворены никогда. Как это говорят, пуще прежнего ругается злая старуха. То есть, в Шримад-Бхагаватам есть стих, что никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Если ваш ребенок материалист, вы никогда его не удовлетворите. Если ваша жена материалистка, что бы вы для нее ни делали, что она хочет, вы бы никогда ее не удовлетворили. То есть невозможно удовлетворить материальное сознание. Но духовное сознание приводит к самоудовлетворению. То есть вас удовлетворяет. Ценить все начинаете. Что ценить? Вот кто последний раз ценил воздух? Вспомните, когда вы последний раз ценили воздух? Вот видите? Это называется материальное сознание. Сколько воздуха не давай, все недовольны. Кто последний раз оценил свет солнца и луны? Когда? Вот вспомните. А говорится, преданный ежедневно об этом помнит. Кто последний раз оценил, что сердце еще бьется, что я еще не сдох? То когда на это болеешь, и думаешь, все, помру сейчас. А. Ой, проснулся, давай. Вчера пил с русскими. Чуть не умер. А вчера с ними я похмелялся. Лучше б я умер вчера. Так. Всегда неудовлетворенность. Что бы ты ни делал, хоть так, все время неудовлетворенность. Всегда неудовлетворенно живое существо. Потому что материальное сознание невозможно удовлетворить ничем.